Божья виноградная лоза. Ничто в литературе не превосходит грандиозное величие глав, написанных великим иудейским пророком Исаии. Предо мною книга пророка Исаии, 63 глава. Пророк стоит и смотрит в сторону Едема. Здесь он видит величественно идущую, необыкновенную личность. И так как еврейский пророк, реалист, он говорит, выступает в полноте силы своей. В изумлении он спрашивает, кто это? Иегова отвечает, «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать, я топтал точила один». Исаии больше, чем кому-либо из пророков, было открыто о грядущем Мессии Израиля. Он записал для нас по Божьему вдохновению полное ясное видение помазанника Божия. Кто он? Забрызганный ризе, славный в своем обличении, выступающий в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. А чего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили? Я топтал точила один. Я хотел бы затронуть два поднятых здесь вопроса, и тогда мое задание будет оконченным. В этой 63 главе пророку Исаии дано Господом Богом видение. Он видит эту величественную личность, выступающую в полноте своей силы. Он задает два вопроса. Кто это? И отчего же одеяние твое красное и ризы у тебя, как у топтавшего точила? Ответ на первый вопрос. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Это праведный святой Израилев, твой Спаситель, Мессия. Во всем Священном Писании увиден, как идущий и величий, выступающий в полноте силы своей. Это тот, кто говорил с Богом Отцом, входя в мир. То, что я намереваюсь цитировать, было пророчески сказано о нем царем Давидом в чудном 39-м псалме. Послушайте его. «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию. В другом месте Священного Писания мы читаем о нем. И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании. Моисей писал о нем, как о семени жены, которая поразит голову сатаны. Далее Моисей писал о нем, как о пророке, который придет как примиритель, как пастырь, как камень в Израиле. Царь Давид воспевал его в своих псалмах, как свое спасение, своего Иисуса и свой щит. Исаия писал о нем, как о страдающем рабе Господнем, а здесь, в 63 главе, о видении его выступающим в полноте силы своей, сильным, чтобы спасать. Кто это? Святой Израилев, твой Спаситель, Мессия Израилев. Второй вопрос, заданный Исаией. «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили?» Он отвечает, «Я топтал, точила один». Он сказал пророку Исаии, и послушайте, он говорит вам и мне, как Господь Бог поразит его и как предаст мучению, и душа его принесет жертву умилостивления за грех. Когда Мессия пришел 1900 лет тому назад, он был презренным и отверженным. Я могу себе представить его стоящего у Иордана и слышавшего Иоанна Крестителя, своего предтечу. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это должно было заставить Господа Иисуса посмотреть прямо в точило. Он знал, что миллионы закланных овец по обряду Ветхого Завета и красная река жертвенной крови, текущая от Авеля до Захарии, достигнет высшей точки в его собственном великом точиле. «Я топтал, точила один». Когда он сказал раввину Никодиму, и как Моисей вознес змею в пустыне, так вознесено должно быть сыну человеческому. Он снова посмотрел прямо в точило. «Я топтал, точила один». Когда он смотрел на виноградник в ту пасхальную ночь, озаренную полной прекрасной луной, он сравнил себя с виноградной лозой. Он чувствовал себя подавленным, разбитым и знал, что скоро кровь потечет его из его ран. я топтал точила один. Когда в тот вечер, празднуя Пасху, накануне страшнейшего дня в истории, он ясно видел, что он является нашей Пасхой, закланной за нас. Находясь в тени Голгофы, он сказал: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих проливаемая». Да, тогда он повернул лицо, как бы окаменелое, прямо в точило. «Я топтал точило один». Пророк Исаия видел его за городской стеной, возложенного на Божий жертвенник жертвоприношения, и слышал его слова: «Я топтал точило один». Когда, согласно всего пророчества, любезные руки, руки иудеев, сняли его святое, драгоценное, безгрешное тело жестокого древа и положили в святую, тихую гробницу богатого человека, даже кровь на его челе, руках и ногах, казалось, вопияла: «Я топтал точило один». Писание посоветует нам, что его кровь говорит лучше, нежели Авелева. В своей личности, в своем служении, в своей искупительной жертве за грех он лучше, чем все древнее установление. Его пролитая кровь является единственной искупительной кровью, принятой Богом, Богом Авраама, Исаака и Иакова. Он пророчески сказал через царя Давида: «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Затем, когда он триумфально воскрес из мертвых, смотря на прошлое, он сказал: «Я топтал точило один». Придет день, когда положение изменится. Я должен вас серьезно предупредить. В этой же самой 63 главе пророка Исаии говорится о том, что только Мессия Израилев топтал точило один, что мы, иудеи и язычники, можем принять великое спасение, иметь прощение грехов и быть готовыми для неба. В ней также говорится о гневе Агнца. Он потопчет всех, кто отвергнут его, ибо придет день мщения. О, какой гнев и ярость Агнца будут излиты на неверующих! Прочитаем об этом в 63 главе пророка Исаии, которую мы рассматриваем. «Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на рызы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и ярость моя поддержала меня». Я даже не решаюсь думать об этом грядущем дне из-за ужасной фразы, употребленной в описании этого дня. Это будет день страшного замешательства, день разрушения и переворота, день, когда люди будут говорить горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле». Этот день упомянут как день гнева Агнца. Он будет топтать их, как точило. В книге Откровения сказано: «Потекла кровь и сточила даже до уст конских на 1600 стадий». Тогда виноград будет раздавлен и потечет красный сок. «Ярость моя поддержала меня», — провозгласил он через пророка Исаию. Что это значит? Его любовь к человечеству во время его пребывания на земле была как чувство, возбужденное до неистовой ярости желание спасти человечество. Чувство ярости поддерживало его, когда он смотрел на свое точило. Придет день, когда любовь Агнца Божия к неверующим прекратится, а гнев Агнца будет пребывать. Тогда им овладеет ярость ненависти ко греху, его делам и его делателям, которые не хотели расстаться со своими грехами посредством пролития крови. В этот день, день суда, на его челе будет множество венцов. Тогда он будет судьей. Виноград будет раздавлен и потечет красный сок. Он будет топтать точило гнева Божия один. Никто не сможет состязаться с ним. и никто не посмеет вступить в брань с ним. Он не будет больше спасителем, но судьей. Если он не станет вашим спасителем во время вашей жизни, то он станет вашим судьей вечности. Тогда совершится правосудие. Сегодня он поступает с вами по милости и благодати. Пастухи, особенно восточных стран, всегда ведут свои стада в защищенной стороне стога сена или холма, чтобы уберечь овец от бури. Те, которые на защищенной стороне, находятся в безопасности, но те, которые на другой стороне, подвержены ярым порывам ветра и холода. Они продрогли до костей и погибают от холода. «Обратитесь, обратитесь! Для чего вам умирать?» — говорит Господь. «Удостоверьтесь, находитесь ли вы на стороне милости этого холма, называемого Голгофой, на другой стороне, там, где гнев Агза, и на кого изольется этот гнев, узнает значение 6 стиха 63 главы пророка Исаии. «И топтал я народы во гневе моем, и сокрушал их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Таким путем мы, евреи и язычники, можем избежать этого гнева? Только одним путем. Поверьте в него, кто топтал, точила один Мессия Израилев Иешуа Амашия. Это он сказал: «Я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Шалом».